4 июня 78 года. Завершение операции. Выйдя из здания Комкона 2, Лев Абалкин неторопливо проследовал по улице Красных Клёнов, зашёл в кабину уличного видеофона и с кем-то переговорил. Разговор длился 2 минуты с небольшим, после чего Лев Абалкин всё так же неторопливо, заложив руки за спину, свернул на бульвар и устроился там на скамейке возле постамента с барельефом Строгова. По-моему, он очень внимательно прочитал всё, что было высечено на постаменте, потом рассеянно огляделся и минут 20 сидел в позе человека, отдыхающего от тяжёлой работы. Раскинул руки поверх спинки скамьи, откинул голову и вытянул на середину аллеи скрещенные ноги. К нему собрались белки, одна прыгнула на плечо и ткнулась ему мордочкой в ухо. Он громко рассмеялся, взял её в ладони и, подобрав ноги, посадил на колено. Белка так и осталась сидеть. По-моему, он разговаривал с нею. Солнце только что взошло, улицы были почти пустые, а на бульваре, кроме него, не было ни души. Я не питал, конечно, никаких иллюзий, что мне удалось остаться незамеченным. Безусловно, он знал, что я не спускаю с него глаз, и, наверное, уже прикинул про себя, как ему от меня избавиться при необходимости. Но не это меня занимало. Меня беспокоил Экселленс. Я не понимал, что он затеял. Он приказал мне найти Абалкина. Он хотел встретиться с Абалкиным, чтобы поговорить с ним один на один. По крайней мере, так было в начале, 3 дня назад. Потом он убедился, а точнее сказать, убедил себя, что Абалкин неизбежно должен выйти на детонаторы. Тогда он устроил засаду. О разговорах тет-а-тет речи уже не было. Был приказ брать его, как только он прикоснется к платку. И был пистолет. По-видимому, на тот случай, если взять, не удастся. Хорошо, теперь Абалкин приходит к нему сам. И простым глазом видно, что Экселленсу нечего сказать Абалкину. Ничего удивительного, Экселленс убежден, что программа работает, а в этом случае разговаривать с Абалкиным бессмысленно. Работает ли программа на самом деле? На этот счет у меня было свое мнение, но оно роли не играло. Прежде всего, мне надо было понять замысел Экселленса. Итак, он отпускает Абалкина. Вместо того, чтобы взять его прямо в кабинете и отдать в распоряжение врачей и психологов, он его отпускает. Над землей нависла угроза. Чтобы ее предотвратить, достаточно изолировать Абалкина. Это можно было бы сделать самыми элементарными средствами и поставить точку, по крайней мере, в этом деле. Но он отпускает Абалкина, а сам идет в музей. Это может означать только одно. Он совершенно уверен, что Абалкин в ближайшее время тоже явится в музей. За детонаторами. Зачем же еще? Казалось бы, чего проще сунуть этот янтарный футляр в списанный призрак и загнать в подпространство до скончания времен? К сожалению, делать этого, конечно, нельзя. Это был бы необратимый поступок. Абалкин является в музей. Или прорывается с боем, ведь там его ждет Гриша Серосовин. В общем, он является в музей и снова видит Экселленса. Картина. И вот там-то происходит настоящий разговор. «Экселленс его убьет», — подумал я. «Господи, помилуй», — в панике подумал я. «Он сидит здесь и играет с белочками, а через час Экселленс его убьет. Ведь это же просто как репа. Экселленс для того и ждет его в музее, чтобы досмотреть это кино до конца, чтобы понять, своими глазами увидеть, как это все происходит, как автомат странников отыскивает дорогу, как он находит янтарный футляр, глазами, по запаху, шестым чувством, как он открывает этот футляр, как выбирает свой детонатор, что он намеревается делать с детонатором. Только намеревается, не больше, ведь в ту же секунду Экселленс нажмет спусковой крючок, потому что рисковать дальше будет уже нельзя. И я сказал себе, ну нет, этого не будет. Нельзя сказать, чтобы я тщательно продумал все последствия своего поступка. Если говорить откровенно, я их не продумывал вовсе. Просто я вошел в аллею и направился прямо к Абалкину. Когда я подошел, он глянул на меня искоса и отвернулся. Я сел рядом. «Лёва, уезжайте отсюда. Сейчас же. Кажется, я просил оставить меня в покое», — сказал он прежним тихим и бесцветным голосом. «Вас не оставят в покое. Дело зашло слишком далеко. Никто не сомневается в вас лично, но вы для нас больше не Лёва Абалкин. Лёвы Абалкина больше нет. Вы для нас автомат странников. Вы для меня банда взбесившихся от страха идиотов. Не спорю, но именно поэтому вам нужно удирать отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Летите на Пандору, Лёва, поживите там несколько месяцев, докажите им, что никакой программы внутри вас нет. А зачем? Чего это ради я должен кому-то что-то доказывать? Это, знаете ли, унизительно. Лёва, если бы вы встретили перепуганных детей, неужели вам показалось бы унизительным покривляться и повалять дурака перед ними, чтобы их успокоить? Он впервые глянул мне прямо в глаза. Он смотрел долго, почти не мигая, и я понял, что он не верит ни одному моему слову. Перед ним сидел взбесившийся от страха идиот и старательно врал, чтобы снова загнать его на край вселенной, но теперь уже навсегда, теперь уже без всякой надежды на возвращение. Бесполезно. Прекратите эту болтовню и оставьте меня в покое. Мне пора. Он осторожно отогнал белок и поднялся. Я тоже поднялся. Лёва, вас убьют. Ну, это не так просто сделать. Небрежно отозвался он и пошел вдоль аллеи. Я пошел рядом с ним. Я все время говорил, нес какую-то чушь, что Дея — это не тот случай, когда можно позволить себе обижаться, что глупо Дея рисковать жизнью из-за одной только гордости, что Дея стариков тоже надо бы понять, они 40 лет живут, как на иголках. Он отмалчивался или отвечал колкостями. Пару раз он даже улыбнулся. Мое поведение, кажется, забавляло его. Мы прошли до конца аллеи и свернули на Сиреневую улицу. Мы шли к площади Звезды. Людей на улице было уже довольно много. Это не входило в мои планы, но и не особенно им мешало. Может же человеку стать дурно на улице, и в таких случаях должен же кто-то доставить потерявшего сознание человека к ближайшему врачу. Я доставлю его на наш ракетодром, это недалеко, он даже не успеет очухаться. Там всегда наготове 2-3 дежурных призрака. Я вызову туда Глумову, и мы втроем высадимся на зеленой ружейне в моем старом лагере. По дороге я ей все объясню, и провались она в тартарары тайной личности Льва Абалкина. Так, вот у обочины подходящий глайдер, свободный, как раз то, что нужно. Когда я очухался, голова моя покоилась на теплых коленях незнакомой пожилой женщины, а я был словно на дне колодца, и на меня сверху вниз встревоженно глядели незнакомые лица, и кто-то предлагал не тесниться и дать мне больше воздуху, и еще кто-то заботливо подсовывал к моему носу ядовито пахнущую ампулу, а рассудительный голос вещал в том смысле, что оснований для особой тревоги никаких нет. Может же стать человеку дурно на улице. Тело мое казалось мне туго надутым воздушным шаром, который с тихим звоном колышется над самой землей. Боли не было. Судя по всему, я попался на самый обыкновенный поворот вниз, проведенный, правда, из такой позиции, из которой его никто и никогда не проводит. Ничего, он уже очнулся. Все будет в порядке. Лежите, лежите, пожалуйста. Вам просто стало дурно. Сейчас будет врач. Ваш друг уже побежал за врачом. Я сел. Меня поддерживали за плечи. Внутри меня по-прежнему звенело, но голова была совершенно ясной. Я должен был встать, однако пока это было не в моих силах. Сквозь частокол ног и тел, окружавших меня, я видел, что глайдер исчез. И все-таки Абалкин не сумел довести дело до конца. Попади он на 2 сантиметра левее, я провалялся бы без памяти до вечера. Но то ли он промахнулся, то ли сработал у меня в последнее время защитный рефлекс. Со свистящим шелестом рядом опустился глайдер, и прямо через борт его сквозь толпу устремился сухопарый мужчина, на ходу вопрошая: «Что тут случилось? Я врач! В чем дело?» И откуда только у меня ноги взялись? Я вскочил ему навстречу и, схватив за рукав, толкнул к пожилой женщине, которая только что поддерживала мою голову и все еще стояла на коленях. «Женщине плохо! Помогите ей!» Язык едва слушался меня. В ошарашенной тишине я продрался к глайдеру, перевалился через борт на сиденье и включил двигатель. Я еще успел услышать изумленно протестующий вопль: «Но позвольте!» А в следующее мгновение подо мной распахнулась залитая утренним солнцем площадь Звезды. Все было как в повторном сне, как 6 часов назад. Я бежал из зала в зал, из коридора в коридор,